Глава 19. Великий оракул Раваны. Открыв глаза, Ири перевернулась на живот. Она спала на дубовой кушетке с резной спинкой, а на расстеленном на полу одеяле устроился Тираэль. Хотя Эндимиона предложил ему отдельную комнату, тот остался сторожить ее даже ночью. Во сне он казался еще красивее, чем в жизни. Может, потому что лицо его утратило холодность и отчужденность и казалось самым обыкновенным. Лицом не капитана серых волков, не полуэльфа, носившего за плечами груз прожитого, а просто лицом молодого мужчины. Тираэль открыл глаза и уставился на нее. «Ты чего?» – удивился он. «Привет», – ответила Эри. В дверь постучали. Эндимиона вошла в комнату и принялась отдергивать шторы, впуская солнечный свет через цветные стекла. «Вам надо позавтракать и явиться в школу магии», – сообщила она. «Утро уже ждет». «Спасибо», – поблагодарил Тираэль. Он выглядел до того очарованным этой женщиной, что вызвал у Эри улыбку. Но времени на разговоры не было. Приведя себя в порядок и позавтракав, они направились на встречу с Великим Оракулом. По дороге Утре молчал, явно не желая ничего объяснять. До этого и не требовалось. Эри глазела по сторонам и была слишком поглощена этим занятием. Раванская школа магии, тот самый замок на горизонте, вблизи оказался произведением архитектурного искусства. Ни один дворец или замок Ланси не мог сравниться с ней по красоте и изяществу форм. От главных дверей, украшенных резьбой, спускались две мраморные лестницы. Перила украшали бронзовые скульптуры птиц и животных. Лестницы встречались у круглого фонтана, где в центре высилась статуя длиннобородого старца. С его ладони лилась вода, а у ног пристроились статуэтки диковинных рыб, пускающих струйки из полураскрытых ртов. Позже Ири узнала, что старец изображал Равана, основателя школы магии первого великого оракула, который простирал руки к своему народу, щедро одаривая силой и высшим благом. По преданию, именно он научил людей преобразовывать материю и энергию во имя света и порядка. Вокруг фонтана были расставлены мраморные скамьи, а позади них высажены кусты роз всевозможных оттенков. Как они могли цвести под окружающимся снегом, оставалось только удивляться. Еще дальше вниз вела главная дорога, вдоль которой выстроились гордые статуи раванских героев и великих магов прошлого. Деревья, постриженные под огромные шары, отбрасывали на них тени. В две стороны от фонтана разбегались аллеи, как Эри потом узнала, жасминовые и вишневые. Сейчас они не цвели. Между статуями, шарообразными деревьями и кустами роз бродили пестрые птицы с широкими хвостами-веерами и золотистыми хохолками. Множество мелких певчих птичек украшали сад пением. Все казалось нереальным, словно из сна. Сад явно жил по каким-то своим законам, вопреки временам года. Впечатленная, Эри не замечала снующих туда-сюда студентов и мастеров магии. Она даже забыла о Тираэле за спиной. Только думал о том, как прекрасно это творение рук человеческих, и как хорошо, что она все-таки здесь. Миновав аллеи, они поднялись по лестнице в саму школу. Их встретили высокие стрельчатые своды, мягкие ковры под ногами и вышитые гобелены на стенах, изображавшие, видимо, тоже каких-то известных магов и сюжеты из истории страны. Великий оракул Раваны принял их в полукруглом зале с цветными витражами. Двое молодцев в мантиях распахнули перед ними двери, хотя Ири не удивилась бы, откройся створки сами. Утри довел их до середины зала и, поклонившись, отступил, увлекая за собой Тираэля. Только в этот момент Ири словно очнулась и внимательно посмотрела на оракула. Да, вне всяких сомнений она видела во сне именно его. «Приветствую тебя, Ириэл Найт». Он поднялся с трона. Его мягкий голос эхом отозвался в высоких сводах. Сбитая с толку очарованием школы магии и взволнованная последними событиями, Эри только сейчас до конца осознала, где она. Это неприемная далекого от народа и чужого короля, и перед ней нехитрый колдун с неизвестными намерениями. Оракул – тот самый человек, о котором рассказывала Анжела, и о котором отзывалась так высоко. Мудрейший правитель, способный предсказывать будущее. Поддавшись импульсу, она прижала правый кулак к сердцу, как это делали охотники, и склонила голову. Тираэль и Отри удивленно переглянулись. Поравнявшись с ней, владыка Раваны опустил широкую ладонь ей на макушку. И мужчина, и девушка разом вздрогнули, словно через них прошел разряд. Эри подняла голову, и их взгляды встретились. «Анжела нашла свое предназначение», — сказал Оракул так тихо, что его могла услышать только она, и с сожалением добавил. «Ты слишком долго блуждала не там, ты знаешь об этом?» «Знаю». Эри виновато опустила глаза, но на душе неожиданно полегчало, словно она передала этому человеку тяжкую многолетнюю ношу. «Вы можете идти», — обратился мужчина к колдуну и Тираэлю. Отри поклонился и без промедления поспешил к выходу. Полуэльф неохотно последовал за ним. «Зачем ты привела с собой волка?» — спросила Оракул, когда они остались наедине. «Он сам пошел». «Я думал, твой зверь — горностай», — сказал он, изучая его внимательными глазами. «Горностай?» Разом заволновалась Сери и обратилась одновременно с испугом и надеждой. «Рики жив?» «Сейчас узнаем», — ответил мужчина. «Пойдем со мной». Он пригласил ее следовать в комнату за троном. Здесь было подобие небольшого кабинета с рабочим столом и книжными стеллажами, а справа дверца. За ней пряталась лестница, узкая и довольно крутая, вынуждая внимательно смотреть под ноги. Они поднялись на несколько этажей и оказались в круглом помещении без мебели, с витражами по всему периметру. Напоминал маяк. Она видела похожие изображения в книгах, когда поглощала Тамал Анкасской библиотеки. Только вместо светильника в центре стояла каменная чаша в форме распускающегося цветка. Внутри была как будто обыкновенная вода. «Это зеркало мира», — пояснил Оракул. «Оно позволяет видеть разные места и людей по всему свету. Оно слушается только магов. Но в тебе тоже есть сила. Зеркало покажет все, что попросишь». Эри приблизилась к чаше. «Я смогу увидеть Рики?» — уточнила она. «Попробуй». Оракул застыл чуть в отдалении, не желая мешать. Эри робко коснулась пальчиками поверхности воды, но ничего не произошло. Глубоко вдохнув, она попыталась успокоиться. Признаться, и сама не знала, хочет ли увидеть его. Мысль о Рике вызывала дрожь. Думала, что будь он жив, она предала его, позволив Тирку поцеловать себя. «Нелепая мысль», — говорила себе Эри. «Рики просто ее земляк. Спортивный мальчишка, ученик рыцаря служения. Он не обещал любить ее, и она не обещала. Ту ночь на реке они провели вместе. Но между ними ничего не было. Это всего лишь Рики. Кто он ей? Кто она ему? И почему-то все равно казалось, что она предала его». Правда, вместе с тем в душе вспыхнул огонек надежды. Ведь какая разница, что там у нее с Тирком, если Рики жив? Что может быть важнее? Зажмурившись, Эри погладила ладонью поверхность воды, а когда открыла глаза, то увидела его. Рики был обнажен по пояс, он упражнялся, отжимаясь от деревянного пола. Горностай на плече все так же обнимал хвостом рукоятку меча. Это был он. Эри зажала рот ладонью. «Он жив». Дверь приоткрылась, и в комнату вошла девушка. Даже через столько лет и толщу воды она без труда узнала ее. Диана. «Проклятая Диана!» Она позвала его завтракать. Рики кивнул, еще раз отжавшись, встал. Эри отняла руку и отодвинулась от чаши. В мыслях царило смятение. К радости, что Рики жив, прибавился горький привкус обиды. Он не пытался найти ее, а просто вернулся к Дианке и зажил, как ни в чем не бывало. Впрочем, Эри вздохнула. Она сама его предала. «Так что чего уж тут?» «Ты не можешь отступить», — сказал Оракул. «Ты нужна нам, чтобы спасти мир». Эри усмехнулась. «Да я в своей-то жизни не могу разобраться. Куда уж там мир?» «Ты — воин огненной лилии, Эрио Найт, и ты справишься. Эту часть будущего я могу предвидеть». Первым делом ее представили еще одному магу — волшебнику Кириллу, которого она тоже сразу узнала. Он помогал Оракулу вести лекцию, на которой, как теперь стало понятно, она присутствовала невидимкой. Кирилл вежливо поздоровался и позвал следовать за ним в лабораторию. Они спустились вниз и вошли в небольшую полуподвальную комнату с маленькими окошками под потолком. В центре стоял широкий стол, на котором высилась причудливая конструкция шарообразных колб и стеклянных трубочек. В них двигались разнообразные жидкости, от густо-синей до ярко-розовой, как цветы шиповника. Эри стало любопытно, для чего все это, но она удержалась от расспросов. Первым к теме перешел Отрий. «По словам Тиара, у тебя на ключице клеймо», — сказал он. «Да». Она тянула ворот рубахи. «Что ж, посмотрим». Кирилл наклонился к тумбе возле стола и вытащил из ящика увеличительное стекло размером с ладонь. Ири никогда таких не видела. Приблизившись, волшебник подставил стекло и принялся изучать ее шрам. От мужчины приятно пахло мылом. Он двигался медленно и осторожно, словно боясь ее задеть. Ири мысленно решила, что эти люди не желают ей зла. Возможно, и на Тиару не стоило так обижаться. «Ни надписи, ни символа не различить», – проговорил Кирилл. «Но все-таки это не просто ожог. Видишь?» – он обратился к Отрию. «Отпечаток полукруга». «Да», – согласился колдун и спросил у Эри. «Что ты почувствовал тогда?» «Имеете в виду, кроме боли?» – она задумалась. «Не знаю, может, пустоту? Как будто что-то забрали. Но мне тогда вообще плохо было. Убили близкого человека. Сожгли родную деревню. Арестовали, избили». Кирилл и Отри переглянулись. «Тиара сказала, что пыталась пробудить магию травами», — напомнил колдун. «Это ведь подействовало». Эри вздохнула. «Ну, как сказать. Мне приснился сон, как будто я в этой школе на лекции о магии. Ее читал Оракул, а вы ему помогали». Волшебник убрал увеличительное стекло и выпрямился. «Ментальная проекция?» – спросил он Отрия. «Ну, она ведь прежде не бывала в Вороване», – озадаченно произнес колдун. Кирилл задумчиво подергал свою бородку. «Вот что», – решил он, – «попробуем базовые упражнения. Печать явно надломлена, поэтому и надписи мы уже не разглядим. Если Эрио постарается, можно завершить начатое изнутри. Так лучше и безопаснее всего». На лице Отрия читалось сомнение, но возражать он не стал. «Тогда в зал для тренировок», – предложил Кирилл и жестом указал на дверь. Так называемые базовые и, как утверждалось, простейшие задания включали попытку сдвинуть на столе чернильницу, устроить маленькую бурю в кружке с водой и зажечь пальцами свечу. И это была не ветка Тиары, но результат по-прежнему оставался нулевым. После нескольких бесплодных часов маги отпустили Эри к Эндимионе, а сами попросили Оракула присоединиться к ним за ужином. Кирилл накрыл стол у себя в домике. Он жил один, но в навыке создания еды достиг приличных высот. В этот вечер он приготовил вырезку из говядины. «Ей надо было поступить к нам и начать все с нуля. Тогда, может быть...» – заключил волшебник, отрезая ножом кусок нежнейшего мяса. «А что, собственно, мы должны получить?» поинтересовался Отри, отпивая из кружки. «Разве нам нужно делать из нее мага? Даже с вырожденным талантом это невозможно в такой короткий срок». «Я думал, тебя связывает слово, данное Тиаре», напомнил Оракул. «Кроме того, если Эриал воин огненной лилии...» «Простите, что перебиваю», вступил Кирилл. «Но она, во-первых, не человек, а во-вторых, что самое главное, женщина. Она не может быть воином». «Судьба не всегда чертит прямые линии», – проговорил Оракул. «Но у нас есть выбор. Отправить ее в Аргон к Ордену как есть, просто в обмен на Варга. Или все же выполнить свою часть и подготовить. Если Эрио предстоит запечатать огненную лилию, ей понадобится сила и умение ими управлять. Магистр тут не помощник». «Да, но вы забываете», – возразил Отрий, – «что клеймо – это еще и предохранитель. Неизвестно, как на самом деле девушка распорядится силой. Я согласен с Кириллом, нет оснований считать, что она воин. А в остальном я бы предпочел не рисковать». «Однако тут есть еще одна опасность», – заговорил волшебник. «Даже не умея пользоваться магией, сама по себе Эрио может служить источником. Представьте, что будет, окажись она в руках заклинателей или чернокнижников». «Интересно, почему ее оставили в живых?» – хмыкнул Отрий. «Я еще думаю», продолжал Кирилл, что знаки по всей Лансии могут быть связаны с попытками Тиары пробудить силу девушки. Уж больно близко по времени не проявились. «Слишком притянуто», – возразил Оракул. Но если я прав, Эрио может оказаться не воином, а самой его противоположностью», – добавил волшебник. «С нее может начаться великий передел». Владыка Равана отложил вилку и сцепил пальцы в замок. «Хорошо. Что вы предлагаете? Убить? Заточить в башню? Основываясь на теориях и предположениях?» Он сукоризно посмотрел сначала на волшебника, затем на колдуна. «Сегодня мы ничего не смогли сделать, но есть еще завтра и послезавтра». Когда я прикоснулся к Эрио, то увидел, что она не просто так оказалась в Араване. Больше десятка нитей судьбы переплелись, чтобы это случилось. А значит, мы не имеем права оставаться слепыми и глухими и действовать из страха. Мы пока ее не знаем. И как нет оснований считать Эрио воином, так нет оснований думать, что она использует силу во зло. «Она сирота», – осторожно возразил Отрий. «Всю жизнь в пути. Ее-то всюду гнали, чуть не казнили. Думаете, у нее есть повод любить этот мир?» «Почему бы не спросить ее саму?» – предложил Оракул. Колдун и волшебник переглянулись. «Вам виднее, владыка», – первым уступил Кирилл. «У меня ничего не получается», – обреченно воскликнул Эри, забравшись на кровать, принялась стаскивать ботинки. Тираэля расстилал на полу одеяло. «Что не получается?» – не понял он. «Магия. Я не создана для нее». «А я думал, ты что-то вроде прирожденной колдуньи». «Ага, ведьмы». Эри швырнул ботинок в угол. Тираэль опустился на табуретку. «Дело не только в этом, верно? Ясно же, что за один день ничего бы не решилось». Эри глянул на него с сомнением. «Да», – после паузы произнесла она. «Не знаю, стоит ли говорить». Она замолчала, подбирая слова. Плуэльф терпеливо дождался, пока она продолжит. «В общем, есть один парень, Рики Хартон, он же Горностай. Мы вместе выросли в Шадр. Там меня не очень любили, обзывали ведьмой и демоном, издевались. Но Рики отнесся по-другому, и мы не сразу, но подружились. У него была неродная сестра, Диана, с которой мы искренне ненавидели друг друга с тех пор, как она толкнула меня в грязь. А я дала ей по морде. Конечно, Диана и распускала все эти сплетни, стараясь сделать мою жизнь невыносимой. Поначалу Рики даже защищал меня, но однажды он вдруг встал на ее сторону, и все закончилось. Я тяжело переживала его предательство, но с тех пор на меня обрушились напасти посерьезнее. Пока была Анжела, я еще как-то уживала с шадерцами, но после похорон собрала вещи и ушла. А дальше про охотников ты знаешь. Полтора года спустя мы столкнулись с Рики в Толгарде. Он стал рыцарем служения. А меня как раз разыскивали за убийство короля Хинта. Но почему-то в этот раз он решил мне помочь. И когда по приказу лидера повезли меня в Равану, он тоже сопровождал. У нас была... Не знаю, поймешь ли ты?» Ири смущенно улыбнулась, потупив глаза. «У нас была ночь. Мы купались. Но ничего такого. Просто были рядом, разговаривали, смотрели на звезды. А потом...» Потом он решился и предложил убежать вместе. «Вот так все бросить, отказаться от службы. Очень непростое решение. И я согласилась. Но один из рыцарей предал нас и сдал эльфам Эрвина. Откуда меня уже забрала Тиара? Все это время я считала, что Рики погиб, оплакивала его, даже не хотела жить дальше, зная, что его больше нет на свете. Но потом... Потом я все же проснулась, и все пошло своим чередом. Я снова встретила Тирка. И хотя я не забыла Рики, не думала, что совершаю что-то дурное. До сегодняшнего дня». «Значит, этот Горностай жив?» – уточнил Тираэль. «Оракул показал мне магический пьедестал, зеркало мира. Через него я увидела Рики и Диану. Он живет с ней, похоже, даже не думал меня искать. Как будто ничего между нами и не было». Эри опустила голову, пряча глаза. «Обида сильнее радости?» – усмехнулся полуэльф. «Знаю, и мне противно от самой себя». Эри дернула плечами. «Я ужасный человек. У самой есть Тирка, все равно злюсь на Рики. Словно он мне что-то должен». В комнате повисла пауза. Тираэль наклонился вперед и проникновенно сказал. «Во-первых, он тоже мог решить, что тебя убили. А даже если нет, то как бы он один искал тебя по вражеским лесам в самый разгар войны? А во-вторых, вы, может, никогда больше не увидитесь. Отпусти его. Любишь своего охотника? Люби. Нет в этом преступления. Глупость есть, но преступлений нет. И если твой горностай тебе хоть сколько-нибудь дорог, порадуйся за него и отпусти». Ири беспомощно улыбнулась. «Похоже, выбора все равно нет. Ладно, пора ложиться». Поднявшись, она направилась в ванную, но, обернувшись, окликнула. «Тираэль». «Что?» «Спасибо».